«Да приидет Царствие Твое, и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. Всякий россиянин, прежде чем идти на какие-нибудь так называемые выборы, должен ознакомиться с тем, что же от него дружно скрывают все зазывалы. А скрывают они не только то, что Господь уже указал лучшую небоподобную форму организации земной жизни, но и то, что наш народ давно и навсегда сделал свой выбор в пользу этого богоустановления, связав навеки с небом и себя, и потомков благочестивым соборным обетом. Без малого 4 века назад церковно-государственным собором был утвержден царствовать навеки богоизбранный род в лице Михаила Федоровича Романова, племянника первой русской царицы Анастасии Романовой. Силою Божией благодати, полученной народом через богопоставленного царя, была прекращена бывшая тогда на Руси ужасающая смута. Был восстановлен в народной среде мир и порядок. Были посрамлены враги и завистники бога русской государственности. Согласно желанию всего русского народа, на основании решения совместного земско-поместного собора за Михаилом Федоровичем и преемниками его из рода Романовых утверждено на вечные времена право самодержавного владения русской землей со всем ее населением. Соборная утвержденная грамота всех подданных на всем пространстве государства отдала навсегда под неограниченно благотворное водительство и опеку царя, обязав всех без исключения безусловным повиновением его самодержавной воле. Несомненно, что содержание этого уникального документа, раскрывающего подлинную небесную сущность России, всякий россиянин обязан знать наизусть. Утвержденная грамота Великого Московского Земско-Поместного Собора от 21 февраля 1613 года. «Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными усты вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех государствах Российского Царства государем, царем и великим князем всея Руси самодержцем тебе, великому государю Михаилу Федоровичу. Целовали все животворный крест и обет дали, что за великого государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, за благоверную царицу и великую княгиню, и за их царские дети, которых им, государям, впредь Бог даст, души свои и головы положите и служите им, государям нашим, верою и правдою, всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется таковой всем веки и в будущем. Отлучен бо будет он от Святой Троицы. И иного государя, помимо государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца и их царских детей, которых им, государям, впредь Бог даст, искати и хотите иного государя, и из каких людей не буди, или какое лихо похочет учините, то нам, боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостям, и детям боярским, и всяким людям, на того изменника стоять и всею землею за один. Прочтоша сию утвержденную грамоту на Великом Всероссийском соборе и, выслушав на большее вовеки укрепление, быть и так во всем потому, как всей утвержденной грамоте писано. А кто уба не похочет послушать и сего соборного уложения, его же Бог благослови, и начнет глаголати ино, и молву в людях чините, то таковой аще от священных чину, и от бояр, царских синклит и воинских, или инкто от простых людей, и в каком чину ни буде, по священным правилам святых апостол и вселенских седьми соборов святых отец и поместных, и по соборному уложению всего извержен будет, и от церкви Божией отлучен, и святых Христовых тайн приобщения, яко раскольник церкви Божией, и всего православного христианства, мятежник и разоритель закону Божию, а по царским законам месть воспримет, и нашего смирения, и всего освященного собора не будет на нем благословения отныне и до века. И да будет твердо и неразрушимо в будущее лето, в роды и роды, и не придет ни едина черта от написанных в ней. А на соборе были Московского государства изо всех городов Российского царства власти, митрополиты, епископы и архимандриты, игуменны, протопопы и весь освященный собор, бояре и окольничьи, чашники и стольники и стряпчие, думные дворяне и дияки и жильцы, дворяне большие и дворяне из городов, дияки из приказов, головы, стрелецкие и атаманы казачьи, стрельцы и казаки, торговые и посадские, и великих чинов всякие служилые и жилецкие люди, и из всех городов всего Российского царства выборные люди. Своеручные подписи. А уложено и написано бысть сия утвержденная грамота за руками и за печатьми великого государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича, сия России самодержца, в царствующем граде Москве, в первое лето царствования его, а от сотворения мира 7121-го. Торжественная и вместе страшная грамота, пишет современный нам русский афонский подвижник отец Феодосий Кашин. Ею клятвенно связаны с царями из дома Романовых не только сами предки, составители ее, но и все мы, потомки их, до скончания века. Многие угодники Божии не только новозаветные, но и ветхозаветные хранили обеты, данные за них прежде рождения родителями их. Это обязывает и нас к тому же. Соблюдение сего обета, данного за нас клятвенно нашими предками, залог нашего благополучия, как временного на земле, так и вечного на небесах, по слову Божию, и наоборот. Несоблюдение его есть великий грех перед Богом, влекущий за собой наказание, как и показала революция. Отлучается от церкви, проклянется всякий, кто не только участвовал тайно или явно в революциях, но и кто выражал даже простое сочувствие февральско-октябрьскому бунту и пользовался плодами кровавых завоеваний. Как только изменники-генералы, министры и думцы при предательском молчании народа отреклись от служения царю и тем насильно вырвали царское отречение от дальнейшего невозможного государственного служения, так сразу же для всех очевидно начались бедствия России: междоусобицы, голод, мор, болезни, убийства, насилие безбожие над верой, смерть бесчисленных мучеников Христовых и царских слуг. Повторилось страшное чудо гнева Божия и наказания. Повторилось на глазах у всех для того, чтобы мы поняли, что предки наши дали за нас обет Богу на вечные времена служить верно самодержцам православным, на благо, на счастье нам, потомкам, чтобы мы поняли, что есть один единственный путь для возврата к богоугодной мирной жизни – покаяться в своем безумии и восстановить каждому из нас в своем сердце святую и нерушимую силу нашего общерусского родительского благословения 1613 года. К этому зовут нас все святые угодники русской земли, к этому зовет нас и простой здравый смысл на основании горького опыта революции. Утвержденная грамота для каждого русского человека подобна родительскому благословению навеки нерушимому. В ней ясно сказано все то, что русский человек должен хранить как святыню: свою веру, своего царя и свое отечество. Еще в прошлом столетии святитель Феофан Затворник предупреждал: коренные стихии русской жизни выражаются привычными словами: православие, самодержавие, народность, то есть церковь, царь, царство. Вот что надобно сохранять. И когда изменяются сии начала, русский народ перестает быть русским. Он потеряет тогда священное трехцветное знамя. Черно-золото-белый стяг, единственный в истории России государственный флаг, символизирует вековую православную русскую идеологию. Бог, Царь, Россия. Золото благодати Святаго Духа, почивающего на главе Бога-помазанника, изображается на флаге между непостижимым Творцом и русским белым царством. Православный государь — это харизматический возглавитель народа Божия. Царь благодатно соединяет царство земное с небесным. Так может ли ныне наше Отечество, изгнав своего отца, восклицать: «С нами Бог»? Многим, потерявшим свою русскую веру, даже не будет понятен сам вопрос об их сиротстве и беспризорности. Христиане вновь получат от Бога власть на своей родной святой земле, но отнюдь не в результате борьбы за нее, так как борьба за власть греховна в самой своей сущности. Но как результат борьбы за торжество правды Божией на земле, как победу евангельской морали над корыстным земным расчетом. Существует только два типа власти: изначальное, богоустановленное единоначалие, и позднейшие эксперименты по его разрушению. Святитель Филарет Московский пишет, что некоторые, вопреки столь ясному учению первых истинных богодухновенных учителей христианских, что власть от Бога, среди христианства вздумали учить, что власть от народа. Не думаю, чтобы вы решились указать на скопище беглецов или разбойников, как на первоначальный и совершеннейший образец общества человеческого. Ведь очевидно, что республиканско-демократический строй приводит искушаемых именно к борьбе за власть, так как «свобода» в кавычках при нем выражается в освобождении личности от сдерживающих начал христианской морали. И церковь при демократии перестает быть всеобщим нравственным авторитетом, потому что уравнивается в гражданских правах с сатанизмом. А для достижения наивысшей возможности выявления торжества греховности и зла устанавливается коммунистический строй. При нем грех уже не довольствуется гражданским равенством с христианством, а стремится приобрести религиозно господствующее положение над ним для гонений на него. И если при республиканско-демократическом строе рост греха проявляется в виде сделок с совестью по требованию корыстного эгоизма, то в коммунистическом строе торжество греха проявляется в готовности жертвовать экономическим благополучием за возможность причинять зло ближнему. Этим режимом эксплуатируется энергия ненависти всех слоев народа, страсть зависти и властолюбие коллективного антихриста. Вот каково нравственное значение этих двух полюсов государственного строя, двух образов государственного правления, а точнее богопротивления, методично выявляющих злую волю максимального числа людей для их вечной погибели. Любя нас и отечески заботясь о нашем благе, отцы наши предуказали нам и завещали не испытывать того, что сами они на горьком опыте изведали. Господь-промыслитель вдохновил наших благочестивых предков дать его помазанникам обет верности не только от своего поколения, а и за всех своих потомков, как, очевидно, не способных совершить в будущем подобный подвиг соборного единения во Христе. По внушению Святаго Духа православные русские люди учинили богосоюзный совет и навсегда признали над собой власть русских царей, видя в самодержавии аскетический идеал и высокую нравственную силу. Наш народ, трезво осознав себя в крайне слабом и шатком положении, добровольно отказался навсегда от греховного своеволия тем, что полностью ограничил гражданскую свободу подданных волей Бога через послушание и повиновение царю. Таким образом, соборная грамота, будучи церковно-государственным актом об утверждении богоизбрания на царствование династии Романовых, является духовно-юридическим документом, обременяющим Михаила Федоровича и его преемников полной самодержавной властью над русским государством, а в то же время заключает в себе присягу, клятвенный обет или обязательство всего российского народа охранять эту власть во всей ее полноте и неприкосновенности, повинуясь ей без малейшего сомнения и колебания. Наша христианская совесть говорит, что обет, данный российским народом за себя и за всех своих потомков, остается обязательным навсегда не только для коренного православного русского населения, но и для всех вообще, иноверных и иноплеменных граждан России, всея российские земли. Церковно-государственный собор 1613 года, как единственный законный инструмент восстановления богозаконной власти в безгосударное время, отразил глубокое всенародное убеждение, что наследственное самодержавие наших государей есть великая святыня, предмет нашей политической веры, наш русский догмат, единственно надежный оплот от бедствий внешних и внутренних в будущем. Не праздны и звучащие до ныне слова патриарха Гермогена, святого охранителя законной власти. «Благословляю верных русских людей, подымающихся на защиту веры царя и отечества, и проклинаю вас, изменники. Святые учили, что своеволие толпы по вопросу формы и содержания российской государственности – суть богоборчества. Назидательным примером порочности самого принципа демократической коллегиальности является событие, описанное евангелистами в Новом Завете. Властью, данной свыше, Пилат предлагал народу сделать выбор в пользу восстановления законной наследственной власти, говоря: «Се царь ваш, хотите ли царя?» А подготовка к этим выборам в том и заключалась, что просто возбудили народ просить отпустить Варавву, а Иисуса погубить. Поэтому и закричали все: «Не его, но Варавву!» Вот и ныне опять сбывается пророчество Давида о выборах. «Собрались вместе на Господа и на Христа Его, чтобы погубить помазанного, непременно выбирают лидера национально-освободительного движения, человека-убийцу». А христианам не следует забывать о том, что любой такой Варавва избирается всегда вместо Христа, и что вопрос Пилата «Кого из двух хотите?» пророчески указывает на историческую подготовку всего мира к окончательному выбору между Христом Господним и Антихристом. В своей книге «Происхождение закона о престолонаследии в России» святитель Иоанн Шанхайский поясняет, что пренебрежение тем законом, который выработан собирателями Руси и осенен благословениями ее святых заступников и святителей, было причиной многих печальных последствий, а в дальнейшем будет источником новых потрясений и волнений, ибо русский народ во все эпохи стремился к своему законному царю, только под властью которого Русь всегда обретала успокоение и благоденствие. Шанхай, 1936 год, страница 76. Все, кто возражал раньше или будет возражать теперь против этой соборной грамоты, суть враги Божии, мятежники не только против царской власти, но и против Бога, разорители закона Божия. Много таких врагов теперь. Они боятся Божьей правды и потому скрывают от народа его народную утвержденную грамоту. Русский человек, напиши в своем сердце и повторяй в своих ежедневных молитвах после вселенского символа веры свой русский символ веры, который гласит: «Верую, Господи, в православное царское самодержавие, Духом Святым клятвенно утвержденное на вечные времена освященным собором и русским народом для мира и благоденствия нашего Отечества и для спасения души, как учили о том же и все святые угодники Божии русские последних веков. Аминь».